«Выпьем за наше здоровье», — повторил Сабиджан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще силясь придать выражению своего лица некую многозначительную важность. «А ныне здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как. Не такие уж мы простые, мы государственные люди». «И еще я хочу сказать». Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце, то ли порожнее ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, он сходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангап!» — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. «Что же это? И смерть не смерть, и горе не горе. Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, и хоть бы что. Придумал себе эту чертову присказку — государственное здоровье. И вот так каждый раз. Ну дай-то Бог завтра все честь по чести соблюсти. А как схороним до первой поминки справим, ноги его больше не будет. Избавимся. Кому он здесь нужен? И кто ему нужен?» А все-таки порядочно, оказывается, засиделись в доме длинного Эдильбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных саразеков. Погода обещала быть на завтра, как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина. Озноб прошибает. Оттого и засушливой степи кругом. Трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживают. Колючки разные, полынь большей частью, да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится. Его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг буранного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в 3 раза больше. Но ясное дело, и жизнь от того была иная. Стада, табуны, отары бродили по саразекам. Давно, наверное, это было. Возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы, жуань-жуаны, от которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в саразеках столько люду? Недаром же Елизаров говорил, саразеки — позабытая книга степной истории. Он считал, что история Анабиитского кладбища тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, истории признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги еще не писались, тогда как быть? Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в саразеках о своем море. А незадолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал. Оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Арал. 10 км ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангап сказал: «Сколько стоит земля, стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает. Что уж тут говорить о человеческой жизни?» И еще он сказал тогда: «Ты меня схорони на Анабиите, Едигей, а с морем я вижусь в последний раз». Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не осталось жалобной хрипоты, и пошел в Казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, Укубала и с ними другие женщины. Баранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вместе, да пособить в чем, если потребуется. Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове оседланный и обряженный в попону с кистями буранный коронар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку. «Ну и здоров же ты!» Уже у самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая отчего, вчерашнюю ночь, как прибегала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал кинуть в нее камнем, и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну.